Итак, я хочу начать с того, что вышла только что вот книжка по международным отношениям, учебник. Ребята помогали разгружать, хотел поблагодарить. Соответственно, в 517-й ее можно будет приобрести здесь, на этом этаже. Здесь по международным отношениям все темы, которые мы проходили в течение курса, и поэтому зачет идеально помогает сдавать именно эта книга. Здесь все подробно описываются парадигмы международных отношений, все теории, все авторы, все термины с обширной библиографией. Поэтому это исчерпывающий для учебник для как раз нашего курса. Итак, сегодняшняя лекция посвящена теории многополярного мира. На прошлой лекции мы рассмотрели, что такое многополярность, а точнее, чем она не является. Мы говорили о мерцающей многополярности, как неком логическом, о неком логическом концепте, который формируется на основании того, что однополярный момент находится в состоянии кризиса. На самом деле, находиться в состоянии кризиса – это не значит уступить место другой альтернативной теории. С другой стороны, находиться в состоянии кризиса – это не значит укреплять четкую и оформленную модель однополярности. То есть мы оказываемся в ситуации транзиции, перехода, где однополярность начинает ставиться все больше и больше под вопрос. Все чаще и чаще мы начинаем задумываться о альтернативе, то есть однополярность оказывается нестабильной системой миропорядка, соответственно, возникает ощущение, что что-то должно прийти на смену. В качестве такого теоретического анализа и наблюдения за феноменологии международных отношений возникают идеи относительно того, что, может быть, однополярность сменится многополярностью, но пока, до сегодняшнего момента, несмотря на то, что определенные предпосылки для возникновения многополярности есть, определенные феномены, которые можно воспринять как многополярность, мы говорили, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, возникновение новых интеграционных проектов в Тихоокеанском регионе, в Исламском регионе, на постсоветском пространстве, в других зонах. Для этого есть, в Латинской Америке есть предпосылки. Но еще многополярность не стала фактом мироустройства. Мы находимся, и кстати, поскольку речь идет о мерцающем процессе, соответственно, не факт, что от однополярности в кризисе мы перейдем именно к многополярности. Есть еще теория, например, Ричардом Хассом обозначенная non-polar world, неполярности или бесполярности, то есть такой модели, где вообще никаких полюсов не будет. Но на самом деле это, конечно, эвфемизация с точки зрения Хасса, не будет полюсов, но протокол международных отношений, то есть система взаимодействия глобального мира будет построена на основании западных ценностей. То есть такого прямого лидера не будет, а ценности будут западными. То есть и эта бесполярность лишь некая нюансировка, детализация все той же однополярной модели. Поэтому на самом деле есть по факту существующая неустойчивая однополярность, есть переходные процессы, транзиция, есть наметки приблизительной многополярности, но фиксированной структуры многополярности нету. Поэтому мы находимся в состоянии перехода от однополярности к чему-то, что мы условно называем многополярностью, пока не обозначив окончательно ее формы. И вот именно на основании такого анализа состояния сегодняшнего международной среды, состояния международных отношений, геополитических балансов, исходя из того, что в геополитике существует представление о дуальной, неснимаемой структуре суши-моря, об этом мы говорили в начале нашего курса, и, конечно, мы вправе если мы применим к той однополярности, которую мы обсуждали на прошлом занятии, применить геополитические критерии, совершенно станет очевидно, что если два полюса противостояли собой в эпоху холодной войны, один из них морской, другой сухопутный, морским был западный капиталистический, американский полюс, а восточным советский, соответственно, в геополитических терминах установление однополярного момента в 1991 году как результат проигрыша Советского Союза, односторонней капитуляции Советского Союза в холодной войне, соответственно, означал победу одного из этих полюсов. Какого полюса с геополитической точки зрения? Очевидно, победа моря над сушей. И однополярный момент – это тот момент, когда доминация моря в глобальном масштабе была наиболее очевидной. Зона распространения цивилизации моря совпадала с территориями, освобождаемыми геополитическими силами суши. Ну, например, когда мы говорили, что в биполярной системе, в холодной войне Советский Союз контролировал некоторые зоны и на территории Африки, и Латинской Америки, Куба, например, или Никарагуа, левое движение, и на территории Азии, и на территории Восточной Европы, то есть баланс был, хотя немножко смещен в сторону моря, но суша здесь предстояла как фундаментальный игрок со своей глобальной повесткой дня, то есть были шашечки на глобальной шахматной доске, которые были, на которых стояли армия, такая политическая и военное присутствие цивилизации суши. Суша с морем играли на равных. Ну, кто-то море чуть-чуть лидировало, но, например, во Вьетнам это был выигрыш суши, Куба это был выигрыш суши против моря, половина Кореи была ничья, 1-1, то есть что-то съели, что-то отдали, как в шахматах. Южная Корея была море, северная суша и так далее. Соответственно, баланс был приблизительно таков, то в 90-е годы начинается игра в поддавки, то есть быстро меняются правила, вместо шахмат начинают играть в поддавки, или по крайней мере одна из этих сторон, то есть суша начинает отдавать свои карты, свои фигуры, не уже в логическом ключе матча. Ты мне, я тебе позиционно что-то проиграл, что-то выиграл, как таких нормальных шахматов. А мы тебе все, а ты нам ничего. Вот это такая была как бы повестка дня Горбачева и Ельцина. Игры по совершенно вдруг внезапно там шахматная партия без предупреждения прерывается, начинается шашечная партия в поддавки, а потом в чапаевцев, когда уже просто сшибают щелчками. Как бы как уже в клиниках так играют. Сколько сложно, даже шашки сложно для некоторых инвалидов. Вот это вот такая как бы игра в чапаевцев и заканчивается до двуполярности. Теперь, когда советские войска и влияние суши уходило со своих территорий, эти территории подконтрольные, в Восточной Европе, на территории СССР, бывших республик СССР, они становились независимыми, свободными, суверенными государствами? Очевидно, что нет. Они переходили от одного господина к другому. От цивилизации суши они переходили под власть, под сапог. Точно такой же сапог, ну, будем говорить с геополитической точки зрения, под геополитический сапог цивилизации моря. Освобождение стран Восточной Европы от социализма означало оккупация стран Восточной Европы капитализмом. Проигрыш цивилизации суши немедленно восполнялся выигрышем цивилизации моря. Выходя из блока Варшавского договора, эти страны не оказывались независимыми, самостоятельными, со своими могучими там армиями, а просто аннексировались к НАТО. И НАТО продвигало свои границы, Североатлантический альянс. Атлантисты продвигались на территорию Евразии все глубже и глубже, и стал уже вопрос о принятии. Во-первых, в НАТО были приняты три бывшие советские республики: Латвия, Литва и Эстония. А во-вторых, стал вопрос о принятии в НАТО и Грузии, и Молдовы постепенно, об Украине заговорили, и, соответственно, об Азербайджане. Даже Армения стала проводить совместные такие учения с НАТО. То есть, на самом деле, началось продвижение цивилизации моря в зону, которую только что контролировала суша. Соответственно, однополярный момент, который мы разбирали на прошлой лекции, с геополитической точки зрения, представляет собой победу цивилизации моря над цивилизацией суши. То есть затопление суши морем. Не просто какая-то новая нейтральная ситуация. Они, нет, два полюса были. Один резко начинает отступать, другой, на освободившейся территории, ставит свои собственные войска. То есть суша проигрывает морю. Это и есть основа однополярного мира, когда одна из двух геополитических сил, фундаментальных парадигм, утверждает свое преимущественное превосходство, свою доминацию, свою гегемонию за счет предшествующей силы, другой силы. То есть здесь совершенно такой баланс, то, что называется zero-sum game, уже в геополитике. Игра с нулевым значением. У кого-то прибыло, значит, у кого-то должно убыть. Соответственно, это и есть диагностика, геополитическая диагностика однополярного момента. Победа моря над сушей. Вопрос такой, это победа войны или это победа в сражении? То, что мы говорим относительно того, что это была победа моря над сушей, вопрос лишь в том, это выиграна битва или выиграна война. Вот с этим и связано, имеем ли мы дело с моментом, геополитическим моментом однополярности или с чем-то более фундаментальным. Если это однополярный момент, а не однополярный мировой порядок, значит, цивилизация моря выиграла битву у цивилизации суши. Если это новый однополярный порядок, то это победа в войне. Мы знаем, что это не всегда одно и то же. Немцы, например, в своей истории традиционно проигрывают все войны и выигрывают все битвы. Это такая особенность. То есть практически все сражения немцами выиграны, а все войны проиграны. Поэтому на самом деле выигрыш в решающей битве не всегда означает выигрыш в войне. Соответственно, вопрос о том, как должна была бы развиваться модель установления однополярного миропорядка в дальнейшем, намечен в событиях начала 90-х годов Российской Федерации. То есть чеченская кампания показывает, что должно было последовать за потерей трех поясов контроля цивилизации суши. С одной стороны, наши зоны влияния в дальнем зарубежье, совсем в далеком зарубежье, наша линия обороны Восточной Европы, второй уровень, и, наконец, бывшие советские республики, которые представляют третью линию обороны. Три линии обороны цивилизация моря прорвала и присоединила их к себе. И вот дальше, американские стратеги говорят, дальше надо расчленять Россию. Збигнев-Бжезинский в великой шахматной доске показывает, вот сейчас поставлен шах, вот взяты многие фигуры, как ставить мат суши. Мат суши, который обеспечит необратимость однополярного мира. Чеченская кампания. Ельцин почти сдал Чечню, он колебался, вначале там как-то удержал, потом отправил туда лебедя, вывел войска, и в 96-м году там уже начинается строительство независимой государственности, государственности Ичкерия, с опорой на западные системы влияния, на силы империализма, моря морского империализма и субимпериализма в лице Саудовской Аравии, ваххабитского подполья, который выполняет подсобную такую инструментальную роль для глобальной американской гегемонии. Ваххабизм – это инструмент моря, который был изначально создан для противодействия советским тенденциям в исламском мире, и вот он полностью задействован в этой операции. И если бы представить себе признание Москвой Ичкерии как независимого государства, дальше следующим требованием является полнота суверенитета для тех республик Российской Федерации, которые ввели суверенитет в качестве в своих конституциях. Это Татарстан, Башкирия, Коми, Якутия, Саха. И, в общем, конец Российской Федерации. После этого мировой однопорядок действительно может сказать, море захлестнуло полностью сушу. В России становится проамериканское, уже откровенно на 100% проамериканское, какое-нибудь либеральное правительство во главе с сотрудниками «Эхо Москвы». И, соответственно, оккупация завершена в полной мере. Суши больше нет, есть только море, такой всемирный потоп, однополярный мир. И, соответственно, выиграна война. Сейчас же мы видим, что выиграны три фундаментальные битвы. Была выиграна битва за контроль над дальними рубежами, над Восточной Европой и над республиками Советского Союза. Но демонтаж Российской Федерации не был завершен, хотя либеральные лобби внутри и атлантистские стратегии предполагали именно это. Все уперлось в определенный момент, в решительный момент, вернее, уперлось в назначение преемником Путина, который проявил себя совершенно по-другому, нежели планировались на предыдущем этапе действия Российской Федерации в духе установления вот этого глобального морского порядка. То есть Путин задержал и закрепил ситуацию суши на критическом рубеже, еще один шаг, и мы бы просто прекратили свое существование, и, соответственно, можно было сказать, это не выигрыш битвы, а выигрыш войны. Капитуляция полная, сдача позиции полная, но мы ведь помните, что в русской истории мы неоднократно сталкивались с такими моментами. Это скифская тактика, завлечь противника как можно глубже на свою территорию, потом перерезать коммуникации, и, в общем-то, выигрыш подряд всех сражений приводил врагов скифов к проигрышам военных кампаний. Так мы действовали в эпоху скифскую, так мы действовали в эпоху наполеоновских войн в значительной степени, когда сдали Москву, то есть до сердца уже России допустили французских оккупантов, а потом они побежали. Точно так же это было во Второй мировой войне. Поэтому, в принципе, важно не допустить сдачи каких-то ключевых позиций. И вот эти ключевые позиции, последних позиций, последний форпост, он стоял под вопросом в конце 90-х годов. От того, кого бы выбрал Ельцин своим преемником, и как бы этот преемник действовал в конкретном вызове, зависела как раз принципиальная структура мироустройства. Сейчас мы знаем, что назначение Путина в геополитической точке зрения означало установление границ в дальнейшем распаде России. То есть Путин сказал досюда, но не дальше. Дальше мы распадаться не будем, дальше мы резервируем за собой в этих таких урезанных границах Российской Федерации статус суши. Вот море, там НАТО подходит к нам вплотную, но мы, во-первых, будем сейчас контратаки предпринимать, а во-вторых, мы дальше этот процесс не допустим дальнейшему продвижению. Вот здесь-то и заговорили о многополярности, потому что однополярный момент оказался моментом. Судьба, конечно, однополярного мира не решена, но в значительной степени зависит, в первую очередь, от того, устоит ли Россия сегодняшняя перед давлением Запада, во-вторых, подтянутся ли к российской позиции, которая представляет собой Хартланд, подтянутся ли другие мировые силы, потому что Россия, как Хартланд, самостоятельно сегодня в урезанном состоянии отстоять свою многополярность не может. Соответственно, все зависит от какого-то нового альянса, где Россия, защищающая свои позиции вот на последнем рубеже, найдет союзников в другом, за своими пределами. Такими союзниками напрашивается Китай, который слишком большая страна, чтобы войти в американский образ такого мира, имеет свои собственные интересы, все более и более четкий профиль геополитический, в значительной степени Индия, а также Бразилия, в Латинской Америке, выступающая от имени всего латиноамериканского континента, как наиболее успешная страна. Тот же самый БРИКС, о котором мы говорили. Таким образом, если мы еще геополитически фиксируем нынешний момент, действительно многополярность оказывается возможностью, пока не реальностью, но возможностью. Отсюда поэтому мы говорим о мерцающей многополярности. Геополитический анализ, который мы прикладываем, добавляем к анализу международных отношений, этот геополитический анализ подтверждает и уточняет тот геополитический момент, в котором мы находимся. Поскольку, если бы суша, как Хартланд, полностью пали, а этот процесс действительно навис над нами, мы стояли на грани вот этого падения, то есть окончательного затопления, окончательной победы Карфагена над Римом, Афин над Спартами, Англии над Россией и так далее. Западного блока над Восточным. Мы стояли на этой грани, и эта грань не продвинулась дальше. Мы на ней замерли, застыли на этой грани. Мы пока еще не начали контратаки, но, по крайней мере, процесс распада остановлен от этой модели, и есть возможность какого-то нового проекта. Соответственно, вот эта геополитическая предпосылка, наличие путинской России, и если бы представить ее какой-то другой, скажем, медведевской, сурковской или либеральной, то уже, соответственно, или там болотной тем более, соответственно, такая Россия уже не представляет собой Хартланд, а представляет собой уже заливные луга, которые просто захлестнула бы глобальная западная цивилизация при отсутствии какой бы то ни было геополитической идентичности. Это представить себе очень легко, потому что мы стоим до сих пор на грани, дальше, конечно, от падения Северного Кавказа, и снова здоровый возврат в 90-е годы, к которому, собственно говоря, вся вот такая либеральная общественность и призывает. Это все легко просчитать, и это все живая угроза, это не просто то, что в прошлом, это то, что в настоящем. Но, тем не менее, есть перспектива, возможность, пока еще не упущенные шансы, чтобы предложить альтернативную модель мироустройства, альтернативную однополярности. То есть, по сути дела, речь идет о новом проекте суши, о новом проекте цивилизации суши, но только не на базе одного, даже очень большого имперского образования в лице России, потому что это образование не способно вести на сегодняшний момент по-настоящему в единоличном, на отдельноличном уровне борьбу со своими морскими противниками. И, соответственно, необходимо поиск союзников, поиск каких-то промежуточных баз. При этом, если раньше Россия исторически в значительной степени решала вопрос о поиске союзников колонизационным методом, просто вторгалась на какие-то территории, присоединяла их, таким образом они становились союзниками, то и в Советском Союзе это было через экспорт идеологии в значительной степени вместе с военной силой, то сейчас у России ни первого, ни второго нет. У России нет внятной идеологии на экспорт, и нет достаточного основания военном могуществе для того, чтобы аннексировать те территории, которые, или земли, или страны, которые необходимы для создания более-менее сбалансированного мира. Поэтому возврат к биполярной системе невозможен на нынешних условиях. Может быть, он был бы и оптимален, или желателен, но он просто невозможен, исходя из того, что у нас нет двух ресурсов. Одного принципиального военного недостаточно. Мы, например, не способны аннексировать Китай. Мы способны, может быть, вести с ним войну, но захватить его, присоединить не способны точно. И скорее мы проиграем в такой войне. А может быть и нет, трудно сказать. Но, во всяком случае, это не тот баланс сил, не тот balance of power, если говорить реалистским языком, который мог бы давать нам гарантированные перспективы. И у нас нет идеологии, которую мы могли бы предложить другим странам, потому что Россия сейчас ориентирована только на себя, нас внутри себя идеологию запретила по Конституции, у нас не может быть государственной идеологии. Соответственно, экспортировать нам нечего. Раз у нас нет идеологии законодательно, то что нам экспортировать? Соответственно, мы действуем от самих себя и не обладаем ни одним из двух фундаментальных козырей, которыми обладают наши противники, представители цивилизации моря. У них есть и военная мощь, несопоставимая ни с одним из других государств, и политически привлекательная идеология потребления, индивидуализма, свободы, демократии и прав человека, которые они легко экспортируют. Американские ценности экспортабельны. Американские freedom fighters, нагруженные экономической мощью, ракетами и идеологией, способны проникать в любую точку планеты и, как бы сказать, достаточно легко находить своих сторонников. В то время, когда приезжает русский, он кроме старого ауры принадлежности к великому Советскому Союзу с собой ничего не несет. И какого-то призрачного «Газпрома», который в основном ориентирован на себя, отнюдь не продвижение наших национальных интересов за пределами России. Соответственно, у нас остается только одно оружие. Оружие альянсов, оружие блоков и оружие дипломатическое. С такой Соответственно, многополярный проект – это единственный способ суши на сегодняшний момент отстоять баланс по отношению к морю. То есть Россия самостоятельно этого не может сделать, это исключено. Присоединить традиционными способами, поставить под свое влияние другие важные элементы для организации этого баланса к суше и море тоже не может. Соответственно, есть остается только один способ – продвигать теорию многополярного мира. И вот здесь мы приходим именно к этому, к теории многополярного мира, которая по факту не была еще как следует институционализирована, но, и это плохая новость, что она не институционализирована, и с ней никто не выступил. А с другой стороны, есть хорошая новость, которая заключается в том, что в пятой части этого учебника, который я показывал вам, вот с 220 страницы по 309 излагается теория многополярного мира как проект. Это на самом деле совершенно новый взгляд на нынешнюю ситуацию, творческий, который является продуктом работы многих десятилетий, я бы сказал, самых разных людей, которые продумывали будущее, опираясь на прошлое, оперировали с моделями международных отношений, классическими и постпозитивистскими теориями, и основывались на геополитике. Но самое важное в теории многополярного мира, изложенной в этом учебнике, это первое системное изложение, была еще отдельная эта часть, публиковалась в теории многополярного мира в моей книге, но на самом деле это первый внятный последовательный проект, причем который не использует геополитическую аргументацию. Есть еще одна работа, называется «Геополитика многополярного мира», где дается геополитический анализ той же самой ситуации. Ценность этой теории, в этом учебнике, изложенной в этом учебнике, заключается в том, что здесь в ход идут только концепты международных отношений. То есть исключительно на языке этой дисциплины, где нету ни суши, ни моря, где нету шахматной доски, а речь идет только о либерализм, реализм, постпозитивизм, марксизм и другие модели. Поэтому на самом деле это проект. Мы говорили, что многополярности нет, но сейчас есть зависть этой теории. Просто некоторые принципиальные моменты, основанные на осмыслении нашего сегодняшнего положения дел, и эти идеи имеют проективный характер. То есть на самом деле это в полном смысле слова теория. Теория по-гречески это созерцание, умозрительный образ, который есть в созерцании, в уме, но которого нет еще в действительности. На самом деле, конечно, разные философии по-разному оценивают бытие идей. В платонизме, например, идеи и есть то, что есть. То есть, на самом деле, если мы что-то видим, созерцаем в уме, это и признак того, что это есть сущее, то есть это есть на самом деле в платонизме. Но в других теориях, не все платонические философии, необходимы дополнительные доказательства. Вот у Аристотеля, помимо бытия идей, которые он сам отрицает, наоборот, вместо бытия идей должны быть бытие феноменов. Так вот, теория многополярного мира – это бытие идеи многополярного мира, но еще не реализованного феномена. И всякий раз, когда мы говорим «еще не реализованного феномена», значит, это означает, что эта теория может оказаться несостоятельной, она может не сбыться. Эта теория может не воплотиться, а может и воплотиться. То есть для платоников достаточно, что она есть вообще, потому что когда что-то есть и достаточно закончено, это уже по себе, само по себе прекрасно и исчерпывающе. Но вот для воплощения, конечно, не хватает эмпирических данных, и это надо тоже признать, потому что речь идет лишь о проекте, то есть о неком создании образа многополярного мира, к которому предлагается идти тем силам в мире, которые не согласны с однополярностью, которые хотят преодолеть однополярный момент и перейти к альтернативной версии миропорядка. Давайте посмотрим, какие основные позиции с точки зрения теории многополярного мира. Я подробно достаточно в этом учебнике освещаю, как к этому идти, что теория многополярного мира берет из реализма, из либерализма, из марксизма, из постпозитивистских теорий, включая феминизм, в международных отношениях постмодернизм, критическую теорию и так далее. Все здесь очень довольно подробно описано. Поэтому я хотел бы просто вот основные моменты теории многополярного мира сейчас изложить. Первое. Актор в международных отношениях в теории многополярного мира. Это больше и не государство, и не гражданское общество, и не класс, и не текст, как в различных моделях постпозитивистских. Актором в теории многополярного мира является цивилизация. Цивилизация – это как раз то, что ввел, или к чему привлек внимание в политической науке Сэмюэл Хантингтон в его оппозиции Фукуяме. Все заметили в его статье Хантингтона «Clash of Civilizations» – «Столкновение цивилизации» слово «clash». Но как-то упустили внимание понятие цивилизации. То есть, ладно, клэш. Кстати, клэш не такое столкновение, не такая уж опасная вещь для реалиста. Хантингтон был реалистом. В международных отношениях мы знаем, что столкновение или военные действия между одним актором и другим в реализме является самым естественным, самым вероятным результатом развития отношений. Война всегда возможна, утверждают реалисты. Поэтому clash of the states, например, да, столкновение государств, это не значит аргумента, направленного против существования states, на самом деле, или против анархии международных отношений. Для либералов это является, для реалистов нет. Поэтому clash-то здесь, столкновение цивилизации, не является главным пунктом. Любое реалистское понимание структуры международных отношений исходит из возможности вероятности клэш, то есть столкновения. В этом нет ничего нового. Но профанам, которые читают Хантингтон, думают: о, столкновение, неизбежна война. Конечно, неизбежно, скажет любой реалист. Само существование государства означает, что война неизбежна. Война – это естественное состояние среды анархии международных отношений, мы это проходили. А вот что является по-настоящему новым у Хантингтона? В том, что он говорит не о clash of the states, не о войне между государствами, а о войне или столкновении между цивилизациями. Тем самым неявно и без особого акцентирования вводится совершенно новый актор. Вот этот актор и берется за основание теории многополярного мира. Цивилизация как актор. И дальше что такое цивилизация? Цивилизация – это форма, которая объединяет несколько стран, обязательно несколько стран, а не одну, исходя из социальных, культурных, экономических, мировоззренческих и исторических признаков, которые формируют некое единство. Часто в основе цивилизации является общность религии, но не всегда. Может быть, общность культуры, общность философских установок, общность исторического бытия и так далее. То есть цивилизация само по себе в теории многополярного мира осмысляется как новый актор. Можно принять список цивилизаций, предлагаемым Хантингтоном, это западная цивилизация, восточно-православно-евразийская цивилизация, китайская цивилизация, японская цивилизация, исламская цивилизация и две таких квазицивилизации, которые Хантингтон выделяет, это транссахарская африканская и латиноамериканская. Причем за тот период, когда прошел со времени написания статьи, а потом и книги Хантингтона «Столкновение цивилизаций», латиноамериканская цивилизация существенно повысила свое присутствие на международной арене и фактически сегодня может рассматриваться как такой полноценный участник претензий, заявок на цивилизацию, в то время, когда Транссахарская Африка в этом отношении не продвинулась, а теоретика панафриканского объединения, одного из крупнейших теоретиков, Муаммара Каддафи, за это время убили. Поэтому здесь как раз интеграционные процессы в Африке не продвинулись, а вот в Латинской Америке существенно продвинулись. Итак, цивилизация осмысляется как проект интеграции. То есть, на самом деле, цивилизация представляет собой проект объединения нескольких государств на основании единства стратегического, культурного, религиозного, исторического, экономического и социального характера. Это принципиальный вопрос. что цивилизация – это процесс интеграции. Сегодня практически почти нет строго устоявшихся цивилизационных образований, кроме Европейского Союза, где как раз происходит транснациональная глобализация, объединение, интеграция на основании общности европейских ценностей. Это очень принципиально. Ведь Франция, Германия, например, и многие другие страны Европы воевали друг с другом веками, проливали реки крови, миллионы людей гибли. И вот сейчас, преодолевая национальные идентичности, то есть государства как акторы реализма, классического реализма, эти государства сливаются в единый цивилизационный комплекс. Возникает Евросоюз. Что такое Евросоюз? Теперь давайте посмотрим. Если, да, остальные цивилизации, ну, предположим, возьмем их как в той же самой номенклатуре, какую предлагает Хантингтон. Соответственно, что можно сказать? Что если Европейский Союз прошел по пути цивилизационной интеграции уже достаточно значительное расстояние, то можно предположить аналогичные процессы в исламском мире, интеграцию исламского мира, в евразийском мире, объединение вокруг России и Евразийского Союза, близких исторических и культурных стран, латиноамериканская интеграция, китайская интеграция, потому что это не только отдельно китайское государство Китай, но и Тайвань, и огромное количество тихоокеанских регионов, которые находятся под китайским влиянием. Индусская цивилизация, о которой тоже говорит Хантингтон, она тоже шире, чем Индия сама. Индусская цивилизация распространяется за пределы Индии, в Непал, в значительной степени даже на Бангладеш и Пакистан, которые были частью Индии. В государственном смысле это конфликт, а в цивилизационном смысле это общие корни. Соответственно, японская цивилизация. Японцы очень любят Хантингтона, потому что он их в отдельную цивилизацию вынес. Но на самом деле у японцев традиционно была идея излучения своей самурайской воли на огромное пространство Тихоокеанского региона, так называемый новый Тихоокеанский порядок. И в этом отношении у японцев есть, по крайней мере, историческая традиция интеграционного толка. Соответственно, можно сказать, что многополярный мир будет представлять собой такие интегрированные пространства по аналогии с Евросоюзом. Соответственно, цивилизация является новым актором многополярного мира, и в этом отношении и западноевропейская, евроатлантическая цивилизация, американская цивилизация оказываются не доминантой, а одной из цивилизаций. Это принципиальный вопрос. Тогда идея демократии, свободного рынка, прав человека, прав сексуальных меньшинств, все те нормы, которые Запад продвигает как универсальные, оказываются локальными. Они не оказываются плохими, они просто оказываются ценностями, техниками, процедурами, ограниченными тем цивилизационным пространством, в котором они вызрели. Если западному обществу очень нравится жить так, как оно живет, оно имеет все права, вот все полностью права делать, что они хотят. Но как только они со своими вот этими, с демократией, с либерализмом, с парламентаризмом, с правами человека, с гей-парадами переезжают в другую цивилизацию, соответственно, другая цивилизация имеет все основания сказать, так, там развернулись, назад. Там у вас так хорошо, лучше мы к вам приедем, а вы к нам, пожалуйста, не надо. Так устроен Китай современный. Он берет из Запада все то, что укрепляет великую китайскую идентичность, то, что дает деньги, силы, контроль, но отбрасывает ровно на границе с Китаем, это и есть феномен китайского интернета, все то, что может ослабить китайский народный дух национальный. Порнографию, права человека, демократию, все то, что мешает китайцам быть сильными, мощными, как они себя понимают, все это там правозащитники, гудбай просто, там подъехал к китайской границе, повернулся и уехал назад. Соответственно, это полупроницаемость китайской модели, которая становится ведущей экономикой мира, несмотря на свою особенность, а возможно именно благодаря этой особенности и становится ведущей экономикой мира, соответственно, демонстрирует, что можно вполне существовать в рамках диалога с другими цивилизациями, при жестком закрытии проникновения ценностей, которые претендуют на универсализм, и как бы ценность отправляется назад. Если вам нравится рынок и демократия, вы замечательные ребята, а нам нет. Ну вот так, ничего личного, извините, там европейцы. Если пришли просто торговать, покупать наши товары или просто вот наслаждаться нашим великой стеной, ради бога, миллионами приезжайте, смотрите. Привезете с собой какую-нибудь правозащитную организацию или какой-нибудь грант для диссидента, ничего личного, на границе поймаем и отправим назад, еще там вежливо извинимся. Соответственно, вот такого рода цивилизации, с разной степенью открытости, с разной степенью каналов коммуникации, с разной степенью, в конце концов, ценностной близости, потому что одни из этих цивилизаций могут быть частично разделять ценности, не видя ничего плохого, а другие цивилизации могут видеть что-то несопоставимое с собственной идентичностью. Соответственно, никто здесь не утверждает, что одна цивилизация заведомо должна отрицать все то, что утверждает другая. В том-то и дело, что отношения между цивилизациями, основанные на плюральности ценностных систем, могут быть, по сути дела, какими угодно. И между двумя цивилизациями они могут быть, там, например, в одном смысле открыты, а в другом смысле, в другой цивилизации, с третьей, могут быть в другом, в третьем смысле открыты и так далее. Здесь нет никаких жестких предпочтений. Но при этом что происходит? Претензии западных ценностей на то, что они всеобщие, общечеловеческие, универсальные, мягко подвигается к границам Европы и Соединенных Штатов Америки. И утверждается, это не общие универсальные ценности, это ваши прекрасные европейские, американские ценности. Замечательно, какая хорошая европейская демократия. Но демократия для европейцев, американская демократия для американцев, а для нас китайцев, индусов, русских, латиноамериканцев что-то свое или африканцев. У нас все другое, и когда вы к нам приезжаете с вашими критериями, вот это некрасиво, это объявление цивилизационной войны. Поэтому вон отсюда просто своими там пятыми колоннами, если вы навязываете нам то, что нам не надо. А если нам это надо, мы обязательно к вам обратимся, обязательно напишем вам письмо, пожалуйста, пришлите нам группу представителей сексуальных меньшинств для нашего гей-парада. У нас, мы хотим по вашим опытам, значит, воспринять его. Когда такое письмо направляется от имени каких-то уважаемых представителей общества, то, соответственно, конечно, европейцы могут мэров нескольких крупных городов с их окружением собрать и отправить в командировку для обмена опытом. На самом деле, если их приглашают, то ради бога. А если они высаживают свой десант, вопреки, еще потом говорят, вот разогнали. Конечно, разогнали, хорошо, что не убили. А где-нибудь в исламском мире убили бы, и все. И в Китай бы расстреляли всю группу, всех товарищей. Соответственно, ничего личного. Разные цивилизации, разные ценностные системы. То же самое, как европейцы возмущаются, что делают мусульманские иммигранты. Потому что среди европейского города вдруг в пятницу улочки перекрываются, начинают резать баранов, молиться на улицах. В этом ничего плохого нет. Ну а что они здесь делают, думают европейцы? Просто это прекрасные бараны, замечательные люди, молитвы, коврики у них шикарные, шапочки. Ну а что они здесь делают, непонятно. Просто на самом деле одна ценностная система врывается в другую ценностную систему и создает естественный конфликт. Потом удивляется, откуда появляются брейвики. На самом деле они появляются из того, что европейская цивилизация при всей ее открытости начинает испытывать некий лимит насыщения неевропейскими элементами. И эти европейские элементы в рамках мультикультурализма уже не поддаются абсорбции, интеграции, они утверждают свои. Они в этом ничего плохого, мигранты здесь совершенно ни при чем, мусульмане тем более ни при чем. Просто наличие некого слишком активного внедрения ценностной модели вызывает закономерную реакцию населения. И продолжая, скажем, забывать о европейскости своих ценностей, утверждая, что они универсальны, европейцы подтачивают и свою собственную культуру. В конечном итоге они не смогут дальше быть европейцами перед лицом других цивилизаций. Они говорят, что наши ценности универсальны, Тем самым они наносят удар по своим, в первую очередь, ценностям. Они забывают о европейском контексте, западном контексте, о западном историческом содержании этих ценностей. Демократия действительно, либерализм и индивидуализм – это результат развития западного европейского общества. И им он очень понятен, очень внятен. Они вот так жили, они веками выпестывали в себе вот эти ценности. Например, они к ним пришли. Ну и прекрасно, и если вы забудете, как это исторически происходило, вы просто их лишитесь. Так может произойти некое перерастяжение ценностное. Когда мы забываем слишком, начинаем много уделять внимания распространению своих ценностей в те среды, в которые категорически их не принимают, эти ценности начинают искажаться. Посмотрите, что стало с христианством американским. Для того, чтобы завлечь какую-то новую пасту, в церквях там и рок-концерты, и кабаре пляшут, поют, то есть там просто денсинги, пабы, библиотеки, самые компьютерные классы. Все это вот где-то рядом там со священными символами. На самом деле, тем самым происходит денатурация ценностей. И европейские ценности перестают быть европейскими, собственно говоря. Поэтому для того, чтобы спасти Европу, надо закрыть Европу от нас и предоставить ее и от других, на самом деле. И чтобы и нас как бы закрыть от нее, тогда она прекрасно будет существовать. А туристические визы можно получить, облегчить даже. Тем более, что русским там действительно в последнее время рады при таком большом количестве совсем не европейских лиц, которые заполняют Европу. Второй момент. Какой политический статус будет у цивилизации? Вот это, пожалуй, самый интересный момент, самый такой увлекательный, потому что то, чем является Евросоюз, это не государство. И если мы вернемся к модели государств, только интегрированных в больших границах, цивилизационных границах, мы на самом деле не решим этот вопрос, поскольку если мы будем оперировать с моделей традиционного национального государства, необходимо будет ввести гражданство, необходимо будет ввести индивидуальную идентичность этого особой территории. В конечном итоге мы закончим тем же самым жестким государствостроительством, которое, в общем-то, в значительной степени и недееспособным оказалось на сегодняшний момент. Поэтому вопрос о том, каким политическим статусом будет обладать полис многополярного мира, то есть цивилизация, является одним из самых важных. Потому что необходимо как-то создавать юридическую модель взаимопонимания. Между государствами это понятно, это вестфальская система. Но там многополярная модель, о которой мы говорим, это не вестфальская система. Вообще это не возврат к вестфальскому миру, когда было государств столько же, полюсов столько же, сколько национальных государств. Просто потому, что современные государства не способны быть по-настоящему суверенными. И совершенно справедливо американские специалисты в международной политике говорят об иерархии международных отношений, о таком явлении, как bandwagon, то есть есть определенные, по-настоящему, суверенные игроки, а есть те, которые пристраиваются за ними, как во время демонстрации, просто идут за ними и не могут отклониться от их пути. По сути дела, речь идет о вассальной зависимости одних государств по отношению к другим. Соответственно, вестфальская модель построена на принципе абсолютного равенства суверенных государств. На практике этого равенства нет, и, соответственно, дальнейшее продолжение апелляции к понятию суверенитета, сформированного вот в совершенно других исторических условиях, при других способах обеспечения суверенитета, больше уже не действует. Соответственно, мы должны изменить понимание актора в политическом смысле. Государство больше не годится. И поэтому интеграция обусловлена тем, что государству не хватает для того, чтобы быть полюсом многополярного мира. И, соответственно, система национального государства тоже больше не пригодна в качестве базовой нормативной единицы, юнит, этого многополярного мира. Что же тогда остается? И вот здесь такой брейнсторминг, который мы проводили, в ходе него обнаружилась следующая идея, что есть древнегреческое понятие, которое использовал Платон, которое называлось политея. Политея или политея, если на древнегреческий манер произносить это слово без дифтонгов, которые уже позже появились. Итак, политея. Именно в платоновском понимании, не в аристотелевском понимании, которое по Аристотелю политея это хорошая демократия, демократия, которая органически действенная демократия. В отличие от демократии, которая для Аристотеля была ругательным словом, демократия – это власть сброда, которая ничего не понимает и тем не менее тянет руку и на чем-то настаивает. Так Аристотель толковал, у него были три пары понятий – три хороших и три плохих. Монархия хорошая, тирания плохая. Аристократия хорошая – это власть нескольких. Олигархия плохая – это власть тоже нескольких, но только очень плохих нескольких, омерзительных нескольких. И точно так же полития – власть большинства, это хорошего большинства, такого качественного, квалифицированного, и демократия – как власть омерзительного, распоясавшегося большинства, то есть черни таких вот людей, некомпетентных ни в чем. Это аристотельская модель. Так вот, не аристотельскую модель политеи мы берем, а платоновскую. И вот это очень интересно. Что означало понятие политея у Платона? То есть немножко раньше Аристотеля. У Платона понятие политея означает политическая единица неопределенной размерности. Смотрите, это то, что может применяться слово «политея» к городу-государству, то есть относительному маленькому политическому образованию, к стране, тоже политея, то есть город-государству плюс прилегающие территории, а может применяться к империи. На самом деле в этих трех моделях город-государство, страна и империя существует три совершенно различных системы управления. Империя предполагает наличие внутри империи еще дополнительных царств, отдельных самостоятельных религиозных, политических, государственных образований внутри. Самый разнообразный, самый сложный, самая комплексная модель. Территориальное государство может, оно проще, чем империя, оно предполагает меньшее количество свободы и разнообразия внутренних политических автономных единиц, субсидиарных, скажем так, как вот в федерализме. И город-государство – самая простая модель, которая все-таки требует практически прямых отношений. Вот власть, вот подчинение. По сути дела, как раз основаны на приблизительно на том, что будет позже признак индивидуальной гражданственности в новое время, но в городах эта индивидуальная гражданственность была не инклюзивным принципом, дающимся всем, а только эксклюзивным, то есть только граждане данного города были по-настоящему полноценными единицами с политическими правами. Например, сам Аристотель, который был не из Афин, в Афинах был метеком. То есть он не был гражданином Афин. В этом отношении он был как бы гастарбайтером своего рода. У него он был ограничен в определенных серьезных на самом деле правах. Поэтому вот идея города-государства предполагает прямую модель качественного гражданства. Вот есть власть, есть гражданство, на самом деле. Есть огромное количество людей, лишенных всяких прав в традиционном городе, но все равно модель самая простая. Так вот, что интересно, что если мы говорим о том, что цивилизация как актор будет политией, то мы даем очень широкую возможность толкования термина политическая единица. Это не государство обязательно с личным гражданством, это может быть аналогом империи в каком-то смысле, только современной, где допускается существование различных автономных внутри образований, или, например, федерального устройства, то есть модель, устроенная по принципу субсидиарности. Когда, что такое субсидиарность? Это та политическая система, где решение принимается на том уровне, на который напрямую распространяются результаты его принятия. То есть, что это значит субсидиарность? Что если, например, вопрос о выборе главы маленького деревенского совета, если говорить по принципу субсидиарности, то это, кто этот глава? Касается кого? Только тех людей, которые там живут. Они знают своих односельчан, они знают их свойства, и они их выбирают, с ним живут, их перевыбирают, если они не справляются, и все это им виднее, потому что они каждый день созерцают этого главу поселкового совета, они имеют все права его назначить и его убрать, они знают, что лучше, как раньше, интересно, вот в свое время до никоновских реформ выбирали священников в приходах в Русском православной церкви, и византийская практика была такая же, то есть крестьяне выбирают человека, который с их точки зрения, или прихожане, лучше всего справится с функциями священника, отсылают запрос от общины, и тогда архиерей, Властвующий архиерей данной епархии ставит этого священника в попы, ну, этого кандидата в священники в попы. То есть им с этим, этому приходу жить с этим священником, они делают сами определенный выбор, и власть только удостоверяет это. На самом деле, вот это очень, очень важный момент организации церкви, скажем, субсидиарной организации церкви, византийской модели. В католичестве совсем по-другому, там все жесткая иерархия. Соответственно, но если принимать решение о войне, то тут уже решение этого поселкового совета, этого схода, оно игнорируется, потому что война затрагивает все уровни и принимает какое-то высшее руководство. Тогда уже поселковый совет не спрашивает. С другой стороны, высшее руководство политеи не спрашивает в отношении главы поселкового совета, потому что тоже его мнение здесь ни при чем, он его не знает. Он может назначить там любого мерзавца, коррупционера и проходимца. А вот это называется субсидиарность. Соответственно, решение принимается на том уровне, которых они непосредственно касаются. Соответственно, итак, если мы посмотрим по поводу теории многополярного мира, и что мы видим? Актор, например, да? Актор, мы сказали, во-первых, сколько акторов? Сколько количество? Больше, чем три. То есть 4 и, может быть, больше. Соответственно, сколько цивилизаций, они могут по-разному районироваться. Соответственно, это столько, сколько цивилизаций, столько и акторов. Это означает, что больше, чем 3, но гораздо меньше, чем количество национальных государств. То есть вот такое, как бы, рамки, какое количество. И уж, конечно, не один актор. Ни одна цивилизация, ни одна система ценностей. Гегемония Запада заведомо, как бы сказать, снимается и ставится в локальные границы. Субъекты цивилизации, мы говорили, политическая институционализация, вот этот творческий прорыв в неопределенную политическую структуру политея, и то, что она неопределенная, это не минус, а плюс, потому что содержание политического, политическое содержание политеи будет определяться по ходу строительства многополярного мира, а не даваться заведомо догматически, для того, чтобы не сталкиваться, не навязывать другим цивилизациям какие-то отдельные, опять взятые с потолка, универсальные, с претензией на универсальные ценности, а просто предложить им этот контекст, что как-то надо политически оформлять, тут любой скажет, да, как-то надо. Но у мусульман это будет называться по одному, у индусов по другому, у китайцев по третьему, и вот эта совокупность многообразия политий, которые не имеют четкой структуры заведомо, не навязывают то, каким должно быть исламское государство, китайское, европейское, например, или российское, евразийское государство. Вот эта неопределенность термина и вообще предложение переводить эти концепты на те языки, на те культурные контексты, в которых мы действуем, вот это очень важное значение политии. То есть это, можно сказать, что полития – это определенный политический статус, с таким открытым содержанием. Содержание определяется той цивилизацией, которой мы имеем дело. Структура, соответственно, акторов. Это плюральная структура. Очень важно, что принцип цивилизации не допускает унификации, структурной унификации того пространства, о котором мы говорим. Итак, теперь переходим к среде международных отношений. Какова среда международных отношений в теории многополярного мира? Мы помним, что была глобальная институция у либералов, была классовая борьба у марксистов, была идея хаоса международных, анархии международных отношений у реалистов и другие постпозитивистские модели. Итак, смотрим по пунктам. Глобальная институция в теории многополярного мира как таковая отсутствует. То есть здесь речь идет в каком-то смысле о анархии международных отношений с только лишь разницей, что эта анархия сопряжена не с суверенитетом государств, а с суверенитетом политий, с суверенитетом цивилизации. Совершенно очевидно, что над цивилизациями в таком подходе в еще большей степени, чем над государствами, не может быть никакой инстанции, которая бы ограничивала легально их свободу и независимость. Соответственно, цивилизационная модель в многополярном мире предполагает, что отношения между цивилизациями складываются ad hoc, то есть как вот без всякого плана, без всякого проекта. То есть, если можно сказать так, естественным образом. Кто-то пытается из этих цивилизаций расширить свое влияние на другую. Можем мы заведомо запретить цивилизации расширять свое влияние на другую цивилизацию? Конечно, нет. Потому что как только мы что-то утверждаем, вот здесь вот, как только мы утверждаем какую-то границу, мы ограничиваем свободу цивилизации. Они должны расти как цветы. Но где-то это удается, а где-то нет. Вот эти границы, которые устраиваются, сложные подчас, с наличием больших количеств пересечений, таких, как вот в Османской империи были милеты. Это были поселения православных и мусульман, которые управлялись разным законодательством в некоторых аспектах, но находились не территориально, они могли находиться на одной и той же территории. Милеты почти взаимопроникали друг с другом с определенным правовой дифференциацией. Это любой принцип империи, он предполагает многообразие муниципального права, скажем, современным языком, то есть легальные модели, на которые строятся правовые системы регионов. Теперь, анархия между цивилизацией, структура. Что касается гегемонии принципа. Принцип гегемонии здесь берется не в грамшистском смысле, а в реалистском смысле. И означает относительное превосходство в стратегическом аспекте одной из держав или одной из составляющих цивилизации над другими. Вот этот принцип гегемонии, который мягко описан, кстати, в либеральной модели как Commonwealth, то есть совокупность бывших британских империй, образующих Commonwealth, общий такой общий рынок, общее содружество, может быть взято именно таким способом, что, конечно, в основе любой цивилизации, любой политии, построенной по лицеционному принципу в рамках многополярного мира, должна быть какая-то ось, наиболее важная стратегически. Она почти всегда очевидна. В современной Европе осью Европы являются Франция и Германия. И, конечно, их значение Германии и Франции, политическое значение Франции, экономическое Германии, является доминирующим в Евросоюзе. Это, собственно, и есть Евросоюз, а остальные, по сути дела, только мешаются со своими какими-то частными и ненужными вопросами. То есть Франция и Германия – это гегемонистский тандем современной Европы. Соответственно, гегемония в рамках американской цивилизации очевидна, даже если это Северная Америка будет интегрирована, гегемонистским статусом будет обладать Соединенные Штаты Америки, это без сомнения. Кто будет обладать гегемонией в исламском мире, это вообще открытый вопрос, потому что сейчас обостряются противоречия между суннитами и шиитами. Это в исламе две субкультурные или субрелигиозные формы, очень жестко различные, но, может быть, в чем-то различные не менее, чем католичество и православие, а мы, или Хантингтон, и мы за ним, вслед за ним, определяем католическую цивилизацию, западно-христианскую и православную, как две цивилизации, а не одну, несмотря на общность. Религия, эта религия настолько уже различна по своему фактическому состоянию в течение более чем 1500 лет, что, естественно, говорить о каком-то общем христианском мире просто невозможно, поскольку для современных православных, представителей западного христианства, они совсем не христиане, ничего общего нет, ни символа веры, ни обряда, ни языка, ни вообще ни этики, ни культуры, ничего. Соответственно, понятие гегемонии может быть, в Китае гегемония очевидна, в Индии гегемония, кстати, если говорить об интеграции всего субконтинента, может быть тоже распределенной гегемонией, то есть в чем-то какие-то отдельные центры могут получить значительную степень стратегической автономии. А поскольку мы говорим о том, что политея – это плюральная структура по определению, то здесь ничто не препятствует нам расширить этот плюрализм, добавив к одному гегемону, например, созвездие, констелляцию гегемонистскую или такую распределенную гегемонию, когда в чем-то одна страна или один полюс, который входит в этот интеграционный проект, доминирует, а в чем-то вполне возможно, что и другой. Итак, дальше. Проблема князя в международных отношениях. Это очень интересная тема. Кому принадлежит власть в теории многополярного мира? Здесь можно ввести понятие «принципс нострум», то есть «наш князь». Князь рассматривается не как универсальная власть, в западных теориях, а как власть, отражающая особенности локальных цивилизационных культур. Соответственно, в одном случае это может быть власть коллективная, в другом она может быть индивидуальная, в третьих сакральная, когда во власти стоит жрец или фараон. В третьих случаях может быть наследственная, династическая, императорская власть, скажем так. То есть, в отличие от европейской модели, где князь описывается как строго обязательный для всех обществ, властитель с ограниченными полномочиями, то многополярный мир предполагает самые различные модели организации властных функций, исходя из локальных религиозных культур и этических установок каждого конкретного общества. Тем самым, вместо единого князя, например, правительство, президент, парламент, суд конституционный, который навязывается Западом, а это только одна модель князя, предполагается плюральность моделей князя. То есть власть может организовываться по разному признаку, по разному принципу. Поэтому мы говорим о принципс нострум, то есть наш князь. Что значит наш в данном случае? Это означает, что князь строится, исходя из данного конкретного цивилизационного контекста. Ну, например, как в Исламской Республике Иран власть принадлежит Совету Духовной Целесообразности. Прекрасный орган и Рахбару, духовному лидеру. Его статус, это все написано в Конституции. Конституция построена по принципу как раз плюрализма. Она вообще не ориентирована на западные конституции, она ориентирована на то, как шииты понимают жизнь, ценность, что такое Махди, что такое последние времена, что такое хорошо, что такое плохо, что им полезно и духовно, а что им вредно. И так они строят свою политическую систему. Интересно, что это в Израиле, хотя фасад существует достаточно демократически, на самом деле системы реального управления далеки от тех нормативных моделей, там есть синедрион, есть старейшины, есть некая параллельная повестка дня, которая отражает, в общем-то, совершенно другую реальность, нежели та, которая декларируется. И в большинстве стран, например, в Индии самая большая демократия, формально это действительно демократия, но в реальности там сохраняется кастовый строй, то есть определенные функции выполняют только представители некоторых каст. И вот эта система параллельной организации социальной стратификации в случаях цивилизационных, она будет освобождена от необходимости быть прикрытой демократическим фасадом. Большинство обществ все равно живут не по западным моделям, не по западным образцам, и власть у них не западная, совершенно другая. В каждом обществе строится по-своему. Но все вынуждены прикрываться общим протоколом. Теория многополярного мира снимает необходимость просто так как бы лгать и изображать из себя демократию там, где ее нет, а просто называть вещи своими именами. И концепт «Принципс Нострум», наш князь, открывает такую возможность. Элита. Что такое элита в теории многополярного мира? Элитой является в этом случае та группа интеллектуалов, которая максимальным образом отражает ценностные структуры данного общества. Поэтому эта элита, если угодно, духовная или интеллектуальная. И, соответственно, поскольку сами культуры различных цивилизаций различны, в свою очередь, поэтому она может иметь самый разнообразный состав. Задача не в том, смелый или трусливый, богатый или бедный, говорливый, демагог или, наоборот, застенчивый. Дело в том, в какой мере тот или иной человек выражает дух того общества, в котором он живет. Есть вполне, в каждом обществе есть свои собственные критерии. Опять же, в исламском обществе это проще всего определить. Это муллы, аятоллы, наиболее уважаемые духовные деятели. В Китае есть своя модель, вот китайская компартия представляет собой такое постепенное районирование этих чиновничьих сословий, как и в древнем Китае, где чиновники всю жизнь сдавали экзамены. Вот у нас только до какого-то возраста сдают экзамены, а в китайской цивилизации в течение тысячелетий чиновники до самой смерти. Приходил высокопоставленный чиновник, в 90 лет сдавал каллиграфию, например, или способность танцевать, там, водить хороводы. Если он плохо водил хороводы, он следующее место не получал. То же самое писать иероглифы, сочинять такие стихи красивые. Все это требовалось для того, чтобы происходило воспроизводство духовной культуры общества. Потому что если элита не будет отличаться этими качествами, то она погубит цивилизационный строй. Соответственно, ну, в нашем случае можно сказать, что для того, чтобы занимать какой-нибудь пост или быть депутатом, надо сдать по Серебряному веку, прочитать там поэму Блока, интерпретировать Мережковского, объяснить пассаж Достоевского о Великом Инквизиторе, рассказать поэму Пушкина и, конечно же, обладать фундаментальными знаниями в православной теологии, потому что без этого занимать в российском обществе, номинально православном, ни одного места, никакого места нельзя. Применив этот принцип к этим людям, которые слушают шансон или любые, естественно, понятно, что все вообще, то, что называется сегодняшней элитой, должно очень спокойно отправляться куда-то совершенно на отдых, там в другие как бы зоны. Соответственно, никто, пожалуй, из существующих людей, претендующих на выражение нашей политической идеи, не пройдет такого экзамена. Но это, скажем, метафора. Важно отражение культурного духа. Если человек отражает, он элита. Если он элита, он принимает решение. И, соответственно, что является инстанцией принятия решения в модели многополярного мира, это компетенция князя и элиты на основании традиции. Компетенция, которая учитывает ту традицию, которая составляет алгоритм той или иной цивилизации. Соответственно, дальше. Война. Вопрос, а возможно ли война между цивилизациями? Конечно, возможно. В данном случае здесь подходит принцип реализма. Но тот факт, что возможность войны признается, не означает, что она является единственной формой существования, сосуществования различных цивилизаций. Война, на самом деле, это вопрос некого разумного шанса. Если люди, которые какая-то страна, которая начинает войну, понимает, что она от этого выиграет, она это делает. Если проиграет, то, скорее всего, нет. Соответственно, война не является такой уж опасной вещью, поскольку война очень плохое решение, конечно, надо ее избежать. И поэтому параллельно столкновению цивилизации надо утверждать диалог цивилизаций, полилог цивилизаций, общение цивилизаций, мир между цивилизациями, как другая сторона возможного столкновения. На самом деле здесь доминирует реалистический подход, но только с иным актором, не с государством, а с цивилизацией. Теперь, что касается вопроса о мире. А вот здесь очень принципиально. Здесь утверждается понятие цивилизационного мира в теории многополярного мира. Это что значит? Можно сказать так, Pax Nostrum по латыни, наш мир. То есть в рамках, например, Западной Европы, существует Pax Europaeum, то есть европейский мир. Определенная модель необходимости поддержания европейского порядка на европейской территории. И, соответственно, попытки нарушить этот порядок, организовать какое-нибудь восстание или там неповиновение, оно, то есть превратить мирную зону мира в зону военных действий или герильи, уже юридически и легально подавляется соответствующими инстанциями. Соответственно, на территории цивилизации царит с необходимостью мир. Пакс Евразиатика на нашей территории, Пакс Русика, Пакс Исламика. И, кстати, именно так долгое время и воспринимали понятие мир представители тех, кто занимались внешней политикой, например, Пакс Британика или Пакс Американо. Что это значит? Пакс Британика. Это значит, что в зоне, которую контролирует Британская империя, беспорядки будут, любые попытки беспорядков будут подавляться британскими силами. Соответственно, что такое Пакс Американо? На основании интересов, конечно, Великой Британии. Точно так же Пакс Американо. То зоны, которые контролируются Америкой, они, в них мир и ограничение мирных граждан от возможности стать жертвой террора, беспорядков, волнений, военных действий обеспечивается американской стороной. То же самое Пакс Русика. И вот тогда, на самом деле, и Пакс Евразиатика лучше. Если на всем евразийском пространстве, постсоветском, кто-то не захочет жить по согласии с установленными правилами, приезжают войска русские и наводят Пакс Русика, мир. И тогда больше опять все приходит в мирное русло, и все гарантированы, благонадежные граждане, им гарантирован спокойное, тихое, уютное существование. Война вовне возможна, внутри исключена. Соответственно, понятие безопасности приобретает характер цивилизационной безопасности. То есть не всемирной и не национальной, обратите внимание. Новая модель, цивилизационная безопасность. Европейская безопасность, пожалуйста. Евразийская безопасность. Американская безопасность, но не международная, всеобщая. Потому что такое непонятно тогда, откуда исходит опасность. Поскольку опасность обычно исходит из другого, соседнего образования. Соответственно, нельзя слишком сузить понятие безопасности до национальных границ. Потому что тогда возникнет взаимонепонимание на локальном уровне, но нельзя слишком расширить. Вот это должная мера цивилизационной безопасности, важнейший концепт в теории многополярного мира. Интересы. Ну, здесь, наверное, уже легко дальше будет. Интересы в теории многополярного мира – это цивилизационные интересы, а ценности – цивилизационные ценности. То есть все, что является ценностным, разделяется во всей цивилизации, все, что является интересами, они являются не глобальными и не локальными, опять промежуточными. Теперь, что касается могущества, тоже важный вопрос, который лежит в основе споров разных школ международных отношений, соответственно, баланс духовного и материального могущества определяется спецификой цивилизации. На самом деле, вполне можно допустить, что в Европе могущество будет определяться количеством денег. Если они так понимают жизнь, ради бога, у них все продается, все покупается. Это, наверное, очень удобно и, соответственно, наверное, это разумно. Но эта разумность и это удобство – свойство совершенно особой материальной денежной цивилизации, которая отнюдь не является универсальной. Если мы перейдем в другую зону сегодня, в другое общество, окажется, что не где-то доминирует сила, например, а где-то дух, где-то доминирует нравственность, где-то красота. То есть на самом деле баланс духовного и материального при определении могущества не является универсальным для всего человечества. В разных обществах понятие могущества определяется по-разному. Соответственно, здесь мы говорим о плюрализме в интерпретации могущества. Соответственно, многообразие социально-политических укладов, а не один, рыночный или социалистический, или какой угодно. Марксизм не является в данном случае общеобязательным горизонтом, то есть утверждается, что далеко не все общества должны проходить по шкале от архаического до через рабовладельческие, к феодальные, капиталистические, к социалистическому. Может быть так, а может быть не так, утверждают теоретики многополярного мира. И, соответственно, в нашей истории были очень интересные направления народников, которые утверждали, что можно построить крестьянский социализм, минуя форму капитализма. Так оно и было в нашей стране, но вместо того, чтобы следовать этим теоретикам народников, мы как раз построили по народническому сценарию государства, а назвали его марксистским. Соответственно, вот эта нечестность, она очень сильно мешает для такого полноценного развития цивилизационных потенциалов. Соответственно, разделение труда происходит внутри цивилизации, если говорить о международной политэкономии. Ну и последнее, можно сказать, структура СМИ. Они рассматриваются в рамках цивилизации. То есть, кстати, пример, например, Аль-Джазира или Russia Today, это цивилизационные СМИ, которые объединяют. Russia Today смотрят все те, кто не согласны с американской гегемонией. Это прекрасные цивилизационные СМИ, которые дают все события Russia Today с позиции евразийского взгляда. И где-то они совпадают с западными, где-то совпадают с восточными, а где-то ни с чем не совпадают уникально русские. Соответственно, вот такие СМИ, которые являются охват их цивилизационный, который шире, чем отдельная страна, не национальный, но и не глобальный. В рамках цивилизации. Итак, соответственно, мы получаем проект многополярного мира, который представляет собой возможность миропорядка, сменяющего однополярность. Есть ли у этого проекта определенные предпосылки для того, чтобы стать реальным? Давайте их посмотрим, для того, чтобы реализоваться. Во-первых, кризис однополярного мира предполагает поиск альтернативы. Поиск альтернативы безусловно, должен идти, поскольку все-таки человечество, хотя бы номинально, но мыслящее явление, не только на уровне физических проб и ошибок, то есть что-то построил, не стоит, развалилось. То есть человечество давно уже, много тысячелетий демонстрирует способность мышления, сознательно, оно планирует, оно придумывает некие политические реформы, как в эпоху Солона, потом вначале продумывает, потом внедряет, и потом смотрит, хороши законы или нет, и потом меняет. На самом деле, вот подчас в нашем обществе, я заметил, сложилось впечатление, как у писателя Юрия Мамлеева была одна фраза, когда свидетельница в суде выступала, ее спрашивают, скажите, было ли или нет вот это преступление в отношении к вам, к девушке. Она так смотрит и говорит, само падало. Вот что само падало? То есть, само падало, то есть, было или нет, там, кто был субъектом, объектом. Вот такое русское отношение, что все само как-то делается. Само падает, само структурируется, само собой получается однополярный или там бесполярный мир. И как бы наше дело сторона, мы просто уже по факту двигаемся за тем, как вот события разворачиваются. Это эффект импринтинга. У утят такой есть. Утята не понимают, где утка, а где поросенок, и идут за первым попавшимся, что движется. Вот такой импринтинг, то есть вот двигаться за фактами. То есть вот произошло, ну и хорошо, там мы за этим идем. Он, в принципе, очень обаятелен у утят и совершенно не обаятелен, и даже сказал, я бы сказал, наоборот, в обществе человеческом. Потому что на самом деле человек может думать, может говорить да или нет тому, что с ним случается, может строить планы на то будущее, которое он хочет получить для себя и для других, а не просто быть заложником неких потоков, которые само падают. То есть человек все-таки не природное явление, даже не утенок, он чуть-чуть более высокоорганизованное существо. И, соответственно, если мы квалифицируем, что в однополярном мире есть некоторые существенные проблемы, а это констатирует любой вменяемый аналитик, любой западный, восточный, вообще любой, что западный мир несет в себе, вот глобализация, однополярность, несет в себе ряд проблем. Ряд кризисов, которые мы видим в экономике, ряд внутренних, социальных, экономических, политических, геополитических вызовов. Ну, например, то, что происходит сегодня в Сирии, мы можем сказать. На самом деле мы стоим на пороге, тоже не надо забывать, определенной Третьей мировой войны, потому что если мы видим такое строгое распределение ролей США, ваххабиты, Катар и Саудовская Аравия и Израиль с одной стороны, с другой стороны Россия, Китай и Иран, поддерживающие Башара Асада, соответственно, ситуация относительно того, что в мире есть один центр управления, а все остальные только там послушно кивают и поднимают руки в ООН, уже сама по себе эта модель явно не такова. То есть пока еще не сложился ясный альянс, например, атлантийский, пока еще ясно не сложился до конца, в окончательных пропорциях, контратлантийский, евразийский альянс. Но на самом деле дело идет к этому, потому что если сейчас, например, Путин как бы кивает Нетаньяху и говорит, продолжайте бомбить, наносить там по нашим, в том числе и военным, и стратегическим объектам на территории Сирии удары, но тогда на самом деле почему бы не продолжить тот процесс заливания морем суши, который, в общем-то, в 90-е годы начинался. Тогда вообще зачем Путин все эти 13 лет, если все возвращается на свои круги, что есть один центр влияния, он скажет, мы выполним. Что нам обязательно скажет, это давайте немножко сократим Российскую Федерацию и остановим процесс интеграции постсоветского пространства, это напрямую говорится. А Хиллари Клинтон, выступая на Конгрессе, когда она еще была госсекретарем США, она говорила, что необходимо остановить Russia Today. Почему? Потому что Russia Today — это цивилизационное оружие, совершенно не совпадающее с американской точки зрения. То есть это однополярность информационная, а это многополярность. Соответственно, тот факт, что в мире есть проблемы, и что однополярному источнику, Вашингтонскому обкому, как некоторые говорят, далеко не все по-настоящему и полностью подчиняются, это факт. А если это так, то, соответственно, мы можем подумать о теоретическом и концептуальном и практическом оформлении той многополярности, которая предлагает альтернативное видение реальности. И если дальше продлить вот то, о чем мы сегодня говорили, мы поймем на самом деле, что это не произвольные тезисы, а логически вытекающие из анализа очень строгого, внимательно, скрупулезного анализа всех основных проблем и вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы не можем просто говорить о суверенитете России, потому что суверенитет России в ходе интеграционных процессов по цивилизационному уровню долго продержаться не может. Россия может либо интегрироваться в Евразийский союз, укреплять свою позицию, строить этот многополярный мир сознательно и последовательно, ясно, методично, во внутренней политике, во внешней политике. Кстати, сегодня важнейшее событие произошло, наверное, слышали в российском политическом истеблишменте. Это отставка Владислава Суркова с поста вице-премьера Российской Федерации. Это был, кстати, один из самых главных операторов глобализма, либерализма и однополярного мира внутри российского руководства. 13 лет ждали вот патриоты чего-то подобного, наконец это произошло. 13 лет нервов, кошмара, обещаний, обманов, создание политической системы негодной, финансирование одновременно и путинских наиболее неприятных инициатив от его имени, дискредитируя тем самым Путина, и другой рукой создавать, финансируя через Колково-Болотное. То есть вот на самом деле доигрался самый опасный и самый глубоко эшелонированный агент цивилизации моря внутри путинского руководства. Это очень серьезное событие на самом деле. И не менее серьезное событие, конечно, было нанесение Израилем ядерных ударов, ракетных ударов по ядерной, они только обещали, по Дамаску. На самом деле это откровенное районирование такого как бы американского субимпериалистского государства вместе с ваххабитскими радикальными исламскими силами, что тоже сбрасывает определенные маски. Соответственно, ситуация обостряется, ситуация выбора между однополярным миром, цивилизацией моря, цивилизацией суши, и многополярным миром становится все более и более напряженной, и, соответственно, теория многополярного мира в этих условиях имеет все основания, по крайней мере, быть предложенной, осмысленной, разобранной, как минимум, а дальше и реализованной. И тот факт, что так долго с этим медлили, точно так же, как долго медлили с институционализацией реализма в международных отношениях, в российской в науке международной, вот этот вопрос сейчас будет, с моей точки зрения, по моему анализу, стремительно приходить в норму, поскольку аномально жить в государстве, которое проводит реалистский курс во внешней политике и оценивать его с позиции либерализма в международных отношениях. Просто аномально заниматься евразийской интеграцией и описывать ее в терминах глобального либерального атлантистского мира. Совершенно аномально стремиться к суверенитету России и к самобытности, укрепления нашего национального кода и одновременно копировать западные протоколы и западные ценности. Здесь надо, конечно, делать выбор. Если мы сами по себе, соответственно, это одно. Если мы не сами по себе, если мы сдаем свои претензии на самобытность, суверенитет, самостоятельность и собственную повестку дня в международных отношениях, это другое. Вот сейчас мы подходим к той точке, когда совмещать эти взаимоисключающие вещи больше невозможно. И это очень хороший момент, вот вам в нем и предстоит жить. Благодарю.